Глава 23. Микель. Я не удержался и громко чихнул от стоящей в воздухе пыли. Не знаю, какого хаоса я забрался на этот склад старого барахла. Спросил у распорядителей по поводу всех библиотек, архивов и хранилищ во дворце, намереваясь в свободное время выяснить как можно больше секретов отца. Он сказал, что у него есть еще один сын, и мысль не то чтобы пугала, но ставила меня в весьма шаткое положение. Меня не волновали титул и власть, хотя все уроки от наставников я слушал с поразительным для себя усердием, ужасаясь мысли, что действительно однажды стану царем. Я мог сколько угодно противиться этой ответственности, но если придется ее взять на себя, то у меня нет права быть слабаком, развалившим собственный клан. Я желаю для клана процветания и мира. Хочу этого для всей Даории. Я устало оперся руками в пыльную столешницу и свесил голову. Библиотеки и архивы уже просмотрены настолько, насколько это возможно. Остались хранилища. Их было несколько. Но нынешнее напоминало свалку ненужного барахла. Хотя подсознательно я понимал, что собранный здесь антиквариат был важным, а что-то и вовсе бесценным. И все же без должной реставрации большинство вещей здесь напоминало хлам. В помещении летала пыль, а без окон было неясно, провозился я тут полчаса или наступил вечер. Полумрак и незнание, что, собственно, пытаюсь найти, нещадно пожирали время и силы. Я вернулся к стене, открыл один из сундуков и принялся искать что-либо ценное или важное. Процесс оказался не совсем бесплодным. Я обнаружил портреты Иллиры и царя Тариса, а в одной из шкатулок нашел стопку писем дедушки одному из ближайших советников или друзей. В них он обратился за помощью, не зная, как решить ситуацию с отношениями между Иллирой и собственным сыном. В письмах подтверждалась история о взаимной любви между наследницей дома Раздора и принцем Металлов, но, к сожалению, не пояснялось, было ли ее заточение в Даории насильным или добровольным. Однако все эти мелочи скорее становились сентиментальными артефактами, которым я радовался как сын, желающий узнать родителей лучше. Поэтому я торопливо отложил их в сторону, напомнив себе, что поиски затеял ради понимания замыслов Милая и возможных подсказок, в какой момент он может от меня избавиться. Рука наткнулась на странный металлический предмет. Достав, я взглянул на термос или нечто похожее. По цилиндрическому корпусу вились тщательно вырезанные орнаменты, опоясывая и будто запечатывая его. Я отряхнул цилиндр, раздался сыпучий звук. Может, зерно или какой-то песок? Я попытался найти крышку, но предмет был цельным. Потряс его еще пару раз и громко чихнул, случайно задев стоящие рядом копья. Те с грохотом рухнули на пол. Дверь со скрипом приоткрылась, пустив в хранилище больше света. Я торопливо вернул цилиндр в сундук, свалил туда же все ранее вытащенные предметы и захлопнул, прежде чем входящий застанет меня за копанием в барахле. «Микель?» Октавия прищурилась, когда я поднялся на ноги. «Это я». Подхватив со стола принесенную лампу с заревом, я направился к мачехе. Та с недоумением оглядела мой перепачканный в пыли наряд. На светлой ткани даже легкая грязь сразу становилась заметна. «Что ты здесь делаешь?» «Давно хотел посмотреть на хранилище. До жизни здесь слышал, что во Дворце Металлов собрана потрясающая коллекция произведений искусства. Я научился врать и придумывать на ходу с поразительной непринужденностью. Раньше, разбираясь с чудовищами на улицах Санкт-Данама, на пару с Элианом и Каем, я не нуждался во лжи. В целом наши разговоры редко были приличными». Но, живя здесь, пришлось привыкнуть скрывать правду даже при ответе на самые безобидные вопросы. Октавия кинула меня жалостливым взглядом, пока я отряхивал одежду. «Тебя направили не в то хранилище», — сочувствием пояснила она. «Это скорее склад. Здесь не отсортированные и не отреставрированные сокровища. Уверена, что здесь почти все имеет свою историю и высокую ценность». Я проследил, как ее глаза замерли на сломанном стуле. Я тоже сомневался, что он часть коллекции. «Но давай провожу тебя в музей, там не так много пыли. Благословенные Мойры, здесь невозможно дышать». Я тихо рассмеялся, когда Октавия перестала скрывать правду об увиденном беспорядке. «Пойдем на свежий воздух. Дышать такой гадостью плохо для здоровья». Она потянула меня на выход, заботливо стряхивая пыль с рукава. Я ответил благодарной улыбкой, и Октавия ухватилась за мою согнутую руку. Я не забывал предупреждения Милая, Дариуса и Юталии. Но сколько ни смотрел на мачеху, все сильнее убеждался, что она просто не способна на вынашивание хитрых планов и столь грандиозное притворство. Она тонкокосная, хрупкая или даже излишне худая. За мою короткую жизнь во дворце она успела дважды заболеть. Ей часто не здоровилось, и она много спала, а большую часть времени проводила за чтением художественных книг, прогулками и рукоделием. Я незаметно оглядел ее, ища доказательства отравления или другого вмешательства. Мысль, что ее многочисленные выкидыши, подстроенные трагедии, не покидали голову. Не хотелось верить, что Милай настолько жесток, чтобы трижды отравить собственную жену, лишь бы лишить Аликасов наследника. Но еще противнее становилось от осознания, что он мог и, вероятно, сделал это, но не из ненависти к семье жены и тем более не ради того, чтобы причинить боль Октавии. Он пошел на подобное чисто из прагматических соображений, зная, что нельзя давать Аликасам то, что они хотят. Я его не оправдывал, но начинал понимать, как Милай мыслит. Я встрепенулся, Октавия продолжала что-то рассказывать, уводя меня по коридору. Неожиданно мачеха придвинулась ближе, понизив голос до заговорщического шепота. Невольно подслушала разговор Милая о твоей приемной семье. Неужели кто-то пытался на них то ли напасть, то ли увести? Напасть? Я весь напрягся, мне о таком не докладывали. Нет, я только вчера с ними виделся. Все хорошо, они у себя дома. Когда ты это услышала? Октавия задумчиво возвела глаза к расписному потолку, окруженному лепниной, словно огромной рамой. Примерно неделю назад. Тогда речь, скорее всего, о моей собственной попытке вывести семью. Я ободряюще улыбнулся Октавии, не желая распространяться о своем провалившемся плане. Это недопонимание, с ними все хорошо. Мы оказались на террасе, недалеко от садов, и мачеха повеселела. «Здесь подыши немного, а после я провожу тебя в музей, он на втором этаже. Там есть как выставленные экспонаты, так и небольшой склад, но он гораздо чище, чем тот, где был ты. Да и произведения искусства, собранные редчайшие», — с воодушевлением поделилась Октавия. Я кивал, удерживая улыбку. Меня не интересовали картины и антиквариат, но не хотелось быть грубым. День подходил к своему завершению, закат окрасил пейзаж в алые тона. Движение справа, у подножья лестницы в сад, привлекло внимание. «Это Крион?» — спросил я. Тот стоял спиной, разговаривая с царем Хелом и его свитой из нескольких мужчин. Да, количество собраний участилось из-за возможного перемирия с Пелагедой. Октавия бросила на меня лукавый взгляд, будто намекала, что знает о моей заслуге. Я чувствовал, что она поддерживала идею, ее безмолвная похвала приободрила. Уже идут обсуждения о налаживании торговли, хотя пока тяжело сказать, как это будет происходить. Логистика окажется непростой, учитывая путь через Санкт-Данам. Однако в Пелагеде растет множество лечебных трав, которые пригодились бы в нашей медицине. «Вроде асфаделиуса», — Октавия кивнула. «У нас тоже растет этот цветок, но мало, в отличие от Пелагеды. Его пытались развести в тепличных условиях, но он почему-то не приживался. Многие полагают, что дело в почве или удобрении. Я знала об асфаделиусе давно, но еще лучше запомнил, услышав, что лекарство Лексы содержит не только соли, но и порошок из его семян. Из-за недостаточного количества в Даории он очень дорогой, и достать его непросто. Октавия». Я вернул внимание к Криону, который теперь смотрел на нас. Его оклик привлек внимание Хела и его свиты. Царь воды сперва приподнял брови, затем коротко приветственно мне кивнул. Один из мужчин в его свите показался знакомым. Наши взгляды встретились, тот поджал губы, но быстро отвернулся, словно я его не интересовал. Хел махнул рукой своим приближенным и направился в сторону конюшни. Крион подал знак сестре, намереваясь с ней что-то обсудить. «Иди, все хорошо». «Я сам найду музей, это несложно», — заверил я, когда она замялась. Октавия царица, и Криону стоило проявить больше почтения и подойти самому. Но он продолжал помыкать ею, как младшей сестрой. Октавия благодарно сжала мой локоть, приподняла платье и заторопилась к брату. Я нахмурился, наблюдая за этой картиной. Крион отвесил мне что-то похожее на поклон. Я развернулся, зашел обратно в здание и действительно направился к лестнице. Но музей посещать не собирался. Сегодня вечером мне нужно встретиться с Авилой и Декланом, чтобы передать Кассии новое послание. Я невольно улыбнулся, ощутив, как волна восторженного предчувствия вновь захватила мысли. Я еще не отправил письмо, но уже волновался перед встречей с сестрой, надеясь, что она поддержит новости о мире и поможет убедить остальных архонтов в уникальности предложения. Между Пелагедой и Даорией никогда не было официально подписанного перемирия, и, возможно, мы наконец стоим на пороге истинных перемен.